Г. Гол. Взятие ворот. В этом вся суть игры. Конечно, никто не знает, кем, когда и как был забит первый гол в игре по понятным нам сегодня футбольным правилам. Зато точно известна дата, когда был забит первый официальный гол в чемпионате страны. Страна эта, естественно, Англия, где 8 сентября 1888 года был сыгран первый тур первого в истории футбола чемпионата. О том, кто именно забил исторический гол, споры идут до сих пор. Дело в том, что в конце XIX века не было точного времени начала матча. Ждали, пока зрители соберутся на стадионе. И только тогда начинали игру. Вот и расходятся историки футбола в определении с точностью до минуты, когда же и кем 8 сентября 1888 года был забит первый гол в турнире под названием «Чемпионат страны». А вот имя автора еще одного исторического взятия ворот хорошо известно. Первый гол на чемпионатах мира по футболу забил француз Люсьен Лоран. Случилось это 13 июля 1930 года на 19-й минуте матча Франция-Мексика. Почти ровно через 30 лет, всего на 3 дня раньше, 10 июля 1960 года, был забит один из самых памятных мячей в истории отечественного футбола. В дополнительное время финального матча со сборной Югославии на 113-й минуте нападающий сборной СССР Виктор Понедельник головой переправил мяч в ворота югославов. Так сборная СССР стала первым в истории чемпионом Европы. По правилам футбола гол можно забить прямым ударом с центра поля при розыгрыше мяча со стартовым свистком. Книга рекордов Гиннесса фиксирует и такие рекорды. Кто же забьет самый быстрый гол? Конечно, победителя в этом соревновании быть не может, потому что удары наносятся разными по весу мячами, на полях разной длины, в матчах, никак не сопоставимых по их важности. Вот и занимают первые строчки в книге рекордов голы футболистов любительских и детских лиг. Хотя один такой гол можно выделить среди прочих. Он был забит в 1974 году, когда еще не приходило в голову замерять секундомером, сколько мяч летит от центра поля до ворот. Зато забил его один из самых ярких игроков в истории футбола, чемпион мира бразилец Ривелино. А когда забивают такие люди, совершенно не важно, на каком месте находится этот гол в книге рекордов. Гол в свои ворота или автогол. Наряду с промахом с 11-метровой отметки, пожалуй, самое обидное, что может случиться в футболе. Не только обидное, но и трагическое. Андрес Эскобар, защитник и капитан сборной Колумбии, был убит у себя на родине в Колумбии болельщиком, который не простил ему мяч, случайно срезанный Эскобаром в свои ворота в матче чемпионата мира 1994 года со сборной США. Удивительного достижения добился защитник сборной Италии Сандро Сальвадоре. В матче Испания-Италия на глазах десятков тысяч зрителей он умудрился забить два мяча в свои ворота, которые защищал один из самых знаменитых итальянских вратарей Дино Дзоф. Причем сделал это в течение 2 минут. Как и в случае с Эскобаром, итальянец, конечно, не бил специально по своим воротам, однако в то время гол записывали на футболиста, который последним коснулся мяча, даже если это небольшой рикошет. трагические события 1994 года и смерть Эскобара заставили ФИФА ввести одно из редких изменений в ведении статистики игры в футбол. С тех пор гол записывается на того, кто наносил удар по воротам. Рикошеты от частей тела игроков обороняющейся команды больше не в счет. Но вратари продолжают промахиваться мимо мяча, направленного ему своим игроком, пополняя коллекцию нелепых мячей, забитых в свои ворота. Гол Марка Ван Бастена в ворота сборной СССР в полуфинале чемпионата Европы 1988 года обсуждают до сих пор. Никто не может понять, как голландский нападающий умудрился запустить мяч ударом с лета по такой траектории, что с ним не справился один из лучших в то время вратарей мира Ринат Досаев. Точно так же нет объяснения тому, как Роберто Карлос 9 лет спустя забился штрафного в матче Франция-Бразилия. Тот гол получил название «банановый», ведь бразилец запустил мяч по такой дуге, что он словно по колдовству старика Хатабыча в матче шайбы из Убила обогнул стенку и влетел в угол ворот остолбеневшего будущего чемпиона мира Бортеза. Однако есть в истории футбола человек, который забил в одном матче 2 гола, и, пожалуй, именно они самые обсуждаемые за 150 лет игр. На чемпионате мира 1986 года Диего Марадонна за 4 минуты забил 2 мяча. Один рукой, другой ногой. Оба засчитали. В первом случае судьи не увидели, что мяч в ворота англичан влетел не от головы, как показалось многим, а от руки Марадонны, который впоследствии назвал ее «рукой Бога». А вот второй мяч, когда аргентинец подхватил его на своей половине поля и по пути к воротам сборной Англии обвел половину ее игроков вместе с вратарем, считается голом столетия. Мы живем в 21 веке уже третий десяток лет. Но и нам определение «гол столетия» не оставляет никаких других вариантов. Это гол Марадонны в Англии в 86-м. Каких только голов не видел футбол за столько лет истории игры. Однажды в Англии гол в ворота команды соперника забила собака. Это был официальный кубковый матч. На стадионе присутствовали зрители. В одном из эпизодов нападающий пробил по воротам. Удар был не сильный, и всем собравшимся было ясно, что мяч идет мимо. В этот момент, откуда ни возьмись, на поле выскочила дворняга. Мяч попал в нее и отскочил в сетку. Правилами подобная ситуация еще не была описана, и судья гол засчитал. Уже в наше время в матче одной из низших лиг Англии игрок одной из команд также нанес удар издали. Мяч свалился у него с ноги и полетел явно выше ворот. Но летел не только мяч. Игра проходила в приморском городе, и одна из чаек как раз в тот самый момент пролетала прямо над футбольным полем. Мяч попал в птицу и рикошетом отскочил в ворота. Гол! Птица рухнула на газон, но быстро оправилась и улетела, не приняв поздравления команды, которой она помогла забить. Федерация футбола, рассмотрев этот уникальный случай, постановила, что гол должен быть засчитан. Защитник Арсенала Деннис Эванс вошел в историю как автор одного из самых нелепых мячей, забитых в свои ворота. При счете 4-0 в пользу своей команды он вдруг со всей силы пробил по своим воротам. Гол! Эванс почему-то решил, что уже прозвучал финальный свисток, и таким образом решил отметить победу своей команды. Но нет. Игра, оказывается, еще продолжалась. Автогол. 4-1. В 1988 году Таиланд и Индонезия не хотели выигрывать друг у друга, так как победитель отправлялся играть с явным фаворитом Вьетнамом. При счете 2-2 в самом конце игры вратарь Индонезии, несмотря на отчаянное сопротивление игроков сборной Таиланда, взял и забил мяч в свои ворота. И напрасно. Обе команды дисквалифицировали. На 81-й минуте матча голландского чемпионата Утрехт де Граафсхап при счете 0-0 на замену в составе хозяев вышел 19-летний Рики Крюйс. Первым же касанием он отправил мяч в ворота. Гол! 1-0! Можно себе только представить, как радовались за юного футболиста его родственники и друзья. Приуныл только отец Рики. Неудивительно, ведь он был главным тренером команды, в ворота которой его сын забил гол, оставив ее на последнем месте чемпионата. «Домой он может сегодня не приходить», сказал на послематчевой пресс-конференции Крюйс-старший. Этот гол ждал без преувеличения весь мир. Сегодня с помощью интернета можно найти любую спортивную статистику и без труда получить информацию о том, сколько мячей забил в том или ином сезоне любой футболист. В середине 20 века подробную статистику никто не вел, и когда Пеле окончательно и бесповоротно был признан королем футбола, вдруг выяснилось, что никто, даже сам Пеле, не знает, сколько мячей он к тому времени забил. Шел 1969 год. Усилиями журналистов многих стран посчитали. Примерно 990. Решили остановиться на этой цифре. Начался отсчет. 993, 994, 995. Чем меньше голов оставалось до тысячи, тем больше сходил с ума футбольный мир, особенно Бразилия. Телевизор тогда был далеко не в каждом доме, зато чуть ли не вся страна собиралась во время матчей Сантоса, за который играл Пеле, у радиоприемников, чтобы вне зависимости от клубных пристрастий отметить выдающееся достижение соотечественника. Ведь родоначальники футбола англичане к тому времени выяснили, в Англии 1000 голов точно никто не забивал. Однако исторический момент никак не наступал. Пеле все время что-то мешало. То мяч не шел в ворота, то пришлось в них встать самому Пеле, ведь он был запасным вратарем Сантоса. Да-да, вратарем. Поэтому он король из королей, так как умел на поле все. И как нарочно получил травму основной. Наконец, на битком забитой главной арене Бразилии Маракане Пеле забил долгожданный гол. Причем забил его с пенальти. Но это и не важно как, ведь мяч полностью пересек линию ворот, что по правилам и есть самое важное в футболе. Гол.